Глава 26. Капитан Миллер вернулся на работу, я остался сидеть. Официант спросил меня, не хочу ли я заказать чего-нибудь еще. Я попросил его принести салфетку. «Вы собираетесь пользоваться ею здесь? Или вам завернуть ее домой?» — спросил он, чем лишил себя чаевых. Но он, вероятно, посчитал, что игра стоит свеч. «Салфетка мне потребовалась, чтобы рисовать», пока я думал о женщине в вязаных перчатках, которые не шли к платью цвета кофе с молоком. Вероятнее всего, именно она и стянула бомбу. Удача, что я вообще узнал о ее существовании. Но стоит ли праздновать успех? Время поджимало. Затяжка могла привести к взрыву, который предсказывал Миллер. Даму в шерстяных перчатках надо было срочно найти. Рисунок, который сделает художница, — следующий шаг. Но рисунок надо будет кому-то показать. Здесь, скорее всего, смогут помочь зверюшки. Если женщина в перчатках выслеживала лягушку, то не исключено, что лягушка ее знает. Загвоздка была в том, что я пока не имел возможности связываться с моим зоопарком. В общем, я сунул салфетку в карман и отправился домой. А может, Экофронт уже что-нибудь придумал? Когда я вернулся к себе, меня ждал гость, но он не квакал, не рычал и не чесался по обезьяньи. Выглядел Квенти Куэй ужасно. Бессонница не пошла ему на пользу. Да и сидение на моей лестнице под майской моросью не особенно улучшило цвет его лица. Я открыл контору и вошел. Приглашение ему не понадобилось. «Замерз», — сказал он. «Где вы болтались?» «Работал, поэт. Я же предупредил, что у меня много дел». Я подошел к столу. На автоответчике было 7 звонков. Но мне не хотелось прослушивать их при посторонних. Я взял наушники и извинился перед гостем. Он стал устраиваться в кресле. 5 звонков было от него, еще один от Фрэнка, который сообщал, что нажал на кого нужно, и первый рекламный ролик пойдет по Капко уже сегодня вечером. 7-й из звонивших имени не оставил. Когда я начал перематывать ленту, Квентин Куэйл уже отогрелся. «Я вам плачу деньги», — раздраженно сказал он. Поскольку это был не вопрос, я не стал отвечать. «Чего молчите?» — спросил он. «Хотите деньги назад? У вас не было весь день. Не знаю, что вы там делали, но результатов хотя бы добились?» «Добился», — ответил я. «Правда, приятеля Шарлотты Вивен я еще не разыскивал». «Почему?» Но вы же просили следить за ней только вечерами. А если честно, она просто-напросто вылетела у меня из головы. Но не упускающий возможности сыщик не должен откровенничать с клиентами. Она тоже весь день где-то пропадала, — мрачно сказал он. Вы что, настаиваете, чтобы я не спускал с нее глаз ни днем, ни ночью? Нет, зачем же? Кстати, по какому делу вы пришли? Я подумал, что вам может понадобиться фотография Шарлотты. Я же ее живьем видел, даже работал на нее. Конечно, моя голова низко склонялась в ее высочайшем присутствии, тем не менее я ее как-нибудь да узнаю. «Вам незачем язвить», — сказал он. «Что за радость пинать ногами поверженного влюбленного?» Он был, несомненно, прав. «Незачем, хотя и приятно». «Виноват», — сказал я. «Если вы принесли фото, я его возьму». Поверженный влюбленный поднял глаза. «Правда возьмете?» «От жалости, поэт. От жалости у меня всегда пучит живот». «Ну, давайте фото сюда». Он кинул через стол конверт, перевязанный тонкой розовой ленточкой. Я отыскал ножницы, в конверте лежало около 20 фотографий. Я просмотрел пачку. Шарлотта Вивиан за всевозможными занятиями в доме и вокруг дома. Половина из этих снимков могла вполне сойти для опознавания. А главное, я вдруг понял, что миссис Вивиан очень привлекательная женщина. Во время напряженных встреч с ней перед тем обедом я этого не оценил. Тогда она была полностью поглощена до ужаса смешным сценарием приема. А на фотографиях ее лицо оказалось милым и выразительным. Она не смущалась направленного на нее объектива, и особенно живыми вышли глаза. Может быть, страсть Квентина подогревалась не только ее банковским счетом. «Спасибо», — сказал я, выбрав фото с лицом анфас. «Можно?» «Берите», — сказал он. «Теперь мне бы выяснить кое-какие подробности. Ей, видимо, около 40?» 47. Я снова взглянул на фото. «Вы упоминали детей. Их двое», — сказал он. «Большую часть времени они проводят в колледже. И у нее множество интересов и занятий, так?» «Да, она очень активная. Без дела не сидит. Когда вернетесь домой, составьте мне список обществ и организаций, в которые она входит, адреса мест, где они собираются, имена членов и так далее. Идет?» «Это я могу. А где она сейчас, вам известна?» «Нет». «Но к вечеру она вернется?» «Да. На коктейль приглашено довольно много народу из танцевально-драматического объединения». «Значит, если за ней начнут следить после приема, то прекрасно». И вдруг он заплакал. Это было невыносимо. «Да катитесь отсюда, поэт», — сказал я. «Идите домой и составьте список. Лучше всего в рифму». Он встал и взял верхнюю одежду. Двигался он вяло и беспрестанно шмыгал носом. «Разжалобить меня вам не удастся», — добавил я. «Тем более вы просто притворяетесь. На самом деле вы организовали экофронт и руководите им. До вашего появления террористов в городе не водилось». Глаза его на миг снова заблестели. «Начитались романтической беллетристики?» «Нет, старых комедий». Последняя шутка задела его сильнее предыдущих. «Что я здесь делаю?» — воскликнул он. «В этой духовной пустыне?» Ну, помимо воли, я и сам ощутил одиночество. Меня тоже разобрало. «Я не всегда был Квентином Куэйлом», — сказал он со слабой улыбкой. «Не всегда?» «Я сам себя создал. При рождении меня назвали Джорджем, но я стал Квентином, Квентин Куэйл». «Эта аллитерация, казалось, откроет мне путь к славе». «Ясно. Когда-то я любил жизнь. Теперь люблю женщину в штате Индиана». Ну, «второе люблю» он произнес без особого энтузиазма. «Надеюсь, фамилия Куэйл ваша собственная?» — спросил я. «Да, собственная». Я подошел к двери. «Если хотите поднять себе настроение, зайдите в закусочную на первом этаже. Позовите мою мать, скажите, что вы от меня, и закажите что-нибудь с ее острой перечной приправой. Очень возбуждает». Когда он ушел, я снова позвонил Грэму Паркису. Мне нужно было найти кого-то, кто бы несколько дней последил за Шарлоттой Вивиан. «Ну-ну», — сказал Паркис. — «Судя по всему, дела у вас пошли вовсю. У меня есть фотография объекта, и я знаю, где он будет находиться вечером. Не сможет ли ваш оперативник подъехать в центр вместе с художником? Тогда у него будет время разобраться в обстановке перед тем, как объект выйдет из своего дома». «А вам все равно, будет ли оперативник мужчиной или женщиной?» «Безразлично. Тогда пусть художница и ведет слежку. Она сейчас свободна». «А она справится?» — спросил я. «Несомненно, опыта ей не занимать. Было бы хорошо, чтобы она успела нарисовать портрет и добралась до дома объекта к 7. Успеет?» «Если вы, ваша свидетельница, не опоздаете на встречу, то никаких проблем не будет». «Договорились. Я сейчас ей позвоню», — сказал Паркис. «Она будет рада работе. У нее на руках больная мать. Деньги не помешают». Я повесил трубку и глотнул таблетку соды. От плаксивого поэта У меня разыгралась изжога.